Смотри сам. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. Книга Исаии, 47 глава, 15 стих. Что нам до того? Смотри сам. Евангелие от Матфея, 27 глава, 4 стих. Ехала группа нашей молодежи на день рождения к Наде и Володе Радиминым, живущим в районе аэропорта. В автобусе к ним подошел молодой мужчина. «Что вы за люди?» – осведомился он. «И куда же вы едете?» «На день рождения». «Извините, а мне можно с вами?» «Конечно». Завязалась беседа. «Я закончил исторический факультет и нигде не нашел свидетельства о Христе». «А у каких историков вы искали это свидетельство?» Он назвал несколько фамилий, подобных Мещерякову и тому подобные. «Но это же историки недавнего времени, а нужно искать историков первого века, когда Христос жил на земле. Эти свидетельства имеются в труде римского писателя и историка, жившего около 70-160 годов нашей эры, Плиния-младшего, государственного деятеля. Годы жизни с 62 по 114 год нашей эры. Иосиф Флавий, иудейский историк, годы жизни с 37 по 95 год нашей эры. В труде «Иудейские древности» не только свидетельствует о жизни Христа и его смерти, но и о воскресении нашего Спасителя. То был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его ко кресту. На третий день он вновь явился им живой. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. Эти книги можно найти в Москве, в Государственной публичной исторической библиотеке, в библиотеке университета имени Чернышевского в городе Саратове, в библиотеке Казанского университета, а также в библиотеке имени Пушкина в городе Алма-Ате. По окончании дня рождения мы пошли с ним вместе, продолжая беседу. Он признался: «Понимаете, я закончил два института. Веру в Бога у меня вытравили, а ничего взамен не дали. Хожу по жизни пустой. В какое ужасное состояние ввергает атеизм! Не зря гуманные люди возмущались против материализма и атеизма, еще находящегося в зародыше. Бедные материалисты, с чувством сожаления, повествует Погодин, академик Петербургской академии наук. Они в ослеплении своем не видят, они искажают науки, лгут на них, изменяя значение самих событий и подводят их к своему образу воззрения. Эйнштейн тоже подтверждает мысль, что серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди, а не материалисты. Состояние этого мужчины чем-то напоминает состояние Иуды, который раскаялся, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». Евангелие от Матфея, 27 глава, 4 стих. «И он возвратил им серебро». Душа, берегись быть взятой на прокат дьяволом. Его тактика известна. Выжмет все возможное и бросит страдать в отчаянии. Даже Энгельс говорил об атеистах, что у них не осталось никакого стыда, смущения и благоговения, и отвратительные насмешки какого-нибудь Вольтера являются детской забавой по сравнению с отвратительной серьезностью и обдуманным богохульством этих соблазнителей. Они, атеисты, странствуют по Германии и хотят украдкой всюду проникнуть, проповедуют свои сатанинские учения на рынках и переносят дьявольское знамя из одного города в другой, увлекая за собой бедную молодежь, чтобы ввергнуть ее в глубочайшую бездну ада и смерти. Господь же, призывая, обещает дать покой всякому приходящему к Нему. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. И не только обещает, но и дает, только нужно покаяться. Простит Он наши прегрешения, все раны смоет без следа. Взамен же даст Он нам спасение, грехов не вспомнит никогда. Слава Тебе, дорогой Искупитель, за чудный покой, даруемый Тобою и поныне.